пахнувшую на меня казарменными покоями и сволочной оружейной смазкой. Как могла она с ним? Как она могла? О, гнусные ритуалы бесчеловечной власти, развращающие душевное здоровье! Все прошло благополучно, к величайшему моему удивлению. Лишь милиционер корректно попросил меня соблюдать положенную дистанцию. Бамкнули куранты, караул сменился, отстоявшие на посту проследовали на отлежку, хотя мелькнуло у меня подозрение, что после службы истуканы эти возвращаются на площадь и волокут куда-нибудь на случку завороженных ранее куриц. Смешиваясь с толпой праздных гуляк и туристов неподалеку от входа в персональный морг, глаз не отрываю от тупой, чуть ли не до кости выбритой рожи совратителя. Как это, думаю, ухитряется он разглядывать стоящих в толпе и млеющих от синих штыков дамочек. Очень ловко надрочился подлец, стараясь не прозевать момент, когда изголодавшиеся насекомые подберутся, наконец, к мертвенно застывшей караульной плоти, когда перескочат они застежки, петельки, обшлага, резинку и обожгут мерзавца жадными прикосновениями ядовитых клещиков. Ну, Игорек сучий, каково тебе будущее, ГБшная образина и кремлевская шестерня? Не чешется еще? Видишь ли ты меня развитым боковым зрением? Он не шелохнется. Может, думаю, блохи мимо скаканули? Нет, напор был строго направленным. И всадил я его прямой, можно сказать, наводкой под шинельную полу этой пакости. Жду, но ничто не дрогнет ни в физии его, ни в фигуре. Может, блохи всю кусательность свою развратили на телячьи печенки и прочей изысканной пищи? Или прыгучесть утратили? Что с ними? На афганцах же живого, бывало, места не оставляли. Но вот сквозь некоторый грим, наложенный на тупое лицо для пущей площадной театральности, смотрю, проклевывается пятнами румянец. Началась реакция мучительного сдерживания неудержимого порыва чесануть укушенное место в истуканском теле подлеца. Началось таки. Попробуй. Почешись, попробуй, распоясайся. Отставь карабин в сторону и сунь руку в мотню, чтобы изловить жгучих, скачущих, неистовствующих надежд афганщины на пузе и в промежностях. Переступи хотя бы с ноги на ногу. Плюнь на священные статьи устава караульной службы. Вот капля пота упала с истуканского носа на подбородок. Вот глазами он, наконец, заморгал. Глаза слезами налились. Что-то дает ими понять напротив стоящему товарищу. Того чувствую, начинает распирать от хохота. Желваки ходят на скулах, и в свою очередь покраснело лицо. Держитесь, думаю, комсомольцы, держитесь, почетные комсомольцы, держитесь, почетные рыцари ленинского караула. Пусть осеняет вас в эти минуты священное знамя Павлика Морозова, Николая Островского, Феликса Дзержинского, Надежды Крупской и прочих настоящих людей с железной волей и каменным сердцем. И вдруг солдафонская физия совратителя поддергивается вполне детской растерянной гримасой, очевидно, от особой жгучей серии укусов. Открывается рот, чтобы хватануть украдкой воздуха, а с телом происходит что-то до того странное, что я перепугался. Тело его, не имеющее возможности почесаться и броситься как-нибудь иначе себе на помощь, но изнуряемое страстной внутренней энергией сразиться с полчищем мучителей, начинает незаметно для пристального взгляда пульсировать. Оно то сожмется, так что безупречная шинель слегка повисает на плечах, то наоборот разбухает, лицо караульного от этого отекает, а плечи поднимаются, и кончик синего штыка дрожит, как истеричная стрелка на, так сказать, терпение скопи.